Отца Сына и Истинного во Христе, братья, приветствую вас с нынешним днем 20-го праздника, который в этом году пришелся на воскресный день, праздник всемирного воздвижения честного и животворящего креста Господня. Вчерашнее вечернее богослужение, сегодняшнее дневное утреннее, соответствующее поучениям на евангельское чтение, только считая своим долгом дополнить всего лишь несколько минут в нескольких словах, чтобы вы уяснили себе внутренний смысл чина воздвижения честного и животворящего креста Господня. Из года в год прежде совершалось только в кафедральных архиерейских соборах, совершалось в монастырях и приходских храмах, никогда не совершалось чиновоздвижение. Но теперь по благословению Его Святейшества, там, где позволяют возможности, совершается этот чин воздвижения честного и животворящего креста Господня даже и в приходских храмах. Когда мы будем себе ясно представлять внутренний смысл, тогда мы переживем вот этот самый чин по-особому. Мы его внешне знаем, как он совершается. И мы, священнослужители, и вы все, молящиеся, присутствующие на данный момент в храмах Божьих. Но внутренний смысл, почему это так? 5 раз на восток, на запад, на юг, на север, снова на восток. Произношением соответствующих прошений и многократным пением «Господи, помилуй». «Господи, помилуй» положено петь 100 раз на каждое возвязание креста Господня. И разделяется каждая сотня на 2 половины. Одно с повышения до понижения, а потом с понижения до возвышения. А что же значит вот этот чин воздвижения? То, что он возвязался, я не буду впадать в подробные исследования этой истории, она всем вам хорошо известна, и не один раз вам в церковном амвоне и в других храмах, и у нас в святой обители об этом объяснялось, что это совершилось около праздника Святой Пасхи, при огромном, что именно совершилось, обретение честного и животворящего креста Господня. И поэтому при таком стечении огромного числа собравшихся, конечно, если бы только этот был бы крест не возвязаем, а его все хотели видеть. И поэтому патриарх Макарий вместе равноапостольной княгинью, царицей Еленою, возвязал крест для того, чтобы все его видели. Это одно. А главный внутренний смысл. Когда вчера вы видели, и ежегодно вы это видите, вы должны хорошо это себе запечатлеть, но только внутренний смысл себе выяснить. Тогда вы будете особенно жить вот этим самым во время совершения этого чина воздвижения. Возвязает предстоятель, вчера в нашем храме святой, в нашем святой обители, возвязал отец на месте, высоко крест Христов. И 3-кратно после произношения дьяконского прошения осенял 3-кратно на 3 стороны, животворящим Христом Господним. И затем крест постепенно с высоты предельной, насколько возможно только поднять его человеку, опускается также до предельной, ниже долу, так, насколько может склониться человек. Что же это означает? И одновременно здесь еще и двое священнослужителей, держа в себе соответствующие сосуды с благовонной водою, поливают этот крест. Вот это первое воздвижение, оно значение и всех последующих четырех одно и то же. Что это означает? Что когда мы с вами после нашего рождения от чрева матери, над нами совершается второе рождение, рождение через святую купель. И вот мы с вами после крещения, все без исключения, находимся на этой высоте своей невинности, своей святости, своего обожествленного состояния. А потом, в силу наших немощи, в силу нашего малодушия, в силу целого ряда причин, мы постепенно бываем причастны к грехам и не спадаем с этой высоты до такого состояния, даже, как мы читаем, до скотоподобия. И в это время, когда обливают священнослужители водою, это означает именно то, что мы все были с вами освящены водою крещения. Ахти, кто не родится от воды и духа, не наследует Царствие Божие. Вот это наше первое. Ну что же, мы не извели его с высоты до предельной долу низа. А теперь что же? Как же нам оставаться в таком положении или подниматься? Снова крест возвязается. Что это означает? Это означает, что мы снова через таинство второго крещения, как мы его именуем, через таинство покаяния и святого причащения, святых бессмертных животворящих Христовых тайн, мы с вами опять возвязаемся на свое прежнее высокое положение. Поэтому, когда поют песнопения соответствующим повышению, понижению тона, когда возвязается величественно, благоговейно руками предстоятеля крест Господень, когда именно здесь обливание креста, украшенного благовонными васильками, цветами, там опять поливается. Это что такое? Там вода крещения, а здесь, когда мы поднимаемся, означает, это уже вода другая. Вода из слезы нашего покаяния. Мы снова через эту воду, уже не на нас нисходящую, а из нас исходящую, снова имеем возможность возноситься на свое первоначальное состояние. Вот что значит пятикратное воздвижение креста Господня. Не только для того, чтобы увидели, но для того, чтобы мы и пережили это внутреннее состояние. Таинство крещения и таинство покаяния и святого причащения. Когда мы будем не просто только устремлять свои взоры физические, глазами видеть крест, как его совершают, этого мало. А в это время надо все пережить, в каком состоянии мы находились, какое состояние Господь опять по милосердию своему возводит нас на то состояние, которое мы лишили своего ввиду причастности ко всяким грехам и всяким совершаемым нашим нарушением святой божественной воли, выраженной им в святом и божественном законе. Вот что надо пережить вот в эти священные минуты. Кроме того, Вот эти вчерашний день надо напомнить вам, чтобы не было в этом прошлом году, как в этом году. Вот эти цветочки, которые у подножия креста, хотелось бы, чтобы каждый из присутствующих унес бы этот цветочек в своих руках до своего дома, до своего жилища. Вчера это сделали как-то по-другому, схватили это целыми букетами, разнесли, и некоторые ничего не получили. И когда принесли бы этот цветочек, то еще пережили бы то, что мы должны были пережить вчерашний вечер, за вечернее богослужение, это бы осталось у нас глубокое впечатление. Вот что значит воздвижение честного животворящего креста Господня. Не только воспоминание того исторического события, которое имело место в IV веке по Рождестве Христове, вскоре после обретения честного животворящего креста Господня, а для того, чтобы нам пережить вот эти два состояния, в каком мы находились после Святого Крещения, и какое мы теряем благодаря своей причастности к грехам, и который нам Господь по своему неизреченному милосердию опять нам возводит нас на первоначальное состояние. Один мы считаем рай потерянный, это рай в видимом мире, в котором обитали наши праотцы Адам и Ева. А вот тот рай, который Господь нам возводит, это Царство Небесное. Поэтому ради чего мы с вами и совершаем наш подвиг спасения силой и знамением Христа, ограждая себя на каждом пути своей жизни. И вы запомните те слова светильно, которые вчерашний день вы слышали. Его легко запомнить. Крест – хранитель всей вселенной. Крест – красота церкви. Крест – верных утверждений. Ангелов слава и демонов язва. И еще читайте молитву Христу Господню. Крест Христов, освященный благодатью и кровью Господа нашего Иисуса Христа, дал нам оружие на вся наша враги, видимое и невидимое. По-видимому, нет ни одного человека, живущих на земле, который бы не пережил вот именно этих козней от врагов, видимых и невидимых, что мы и называем своим сегодняшним прижизненным крестом. Итак, крест Христов да будет нашей защитою на всех путях нашей жизни. Крест Христов мы носим на своей груди, крест крестильный. Мы монашествующие носим крест еще, который возложен нам, как парамант при пострижении. Крест Христов священнослужители носят на груди еще при получении благодати священства. Поэтому по существу весь наш состав душевный и интересный украшен силою честного и животворящего Христа Господня. И мы молим Господа, чтобы эта сила честного и животворящего Христа Господня всегда пребывала с нами и с каждым из нас в отдельности. И что бы мы ни начинали, к чему бы мы ни приступали, что бы мы ни оканчивали, то всегда мы ознаменовывали себя силой и знамением Христа Господня. И при совершении крестного знамения просим Господа, при совершении крестного знамения благодарим Господа, при совершении крестного знамения мы славословим Господа. И дай Господи, чтобы нам и впредь всегда не забывать силу и значение креста Господня. Есть среди нас, которые именуют себя христианами, да еще с добавлением евангельских христиан, вот на что дерзают, подчеркивая и не признают Христа Господня. Даже появились книги такие, на которые как будто бы и никто другой не обратит внимания. Самое заглавие книги которого достаточно было бы на крышке. Что это за книга? Новый Завет и Псалтирь. А в крыше во дворясе даже не по центру, а расположен внизу. Потому что собралась такая, ну, группа или такая компания, несколько, чтобы издать это в большом количестве, это Евангелие. Кроме того, смотрите, как лукаво подходят. В это Святое Евангелие клеивают первыми листами синь посвящения. Где вы видели в Святом Евангелии, которое находится у каждого из вас, оно имеется? Так и на славянском, и на русском языке крест украшает лицевую сторону и открывается чтение Евангелия. Там чин посвящения. А кроме того, еще рекомендация, как читать Библию. Это уже ясно, что там принимают участие те, которые лукаво это делают, не признают Христа Господня, не ищут Его силы и знамения, но для того, чтобы здесь вкратце наши простые христианские сердца, то Слово Божие написано «Новый Завет» и «Псалтирь». А смотрите, на каком месте там крест. Уже одно это свидетельствует о этом лукавстве. И все эти вставки, которые совершенно непозволительны, и никогда мы, прожившие уже много лет, никогда мы не видели таких вставок. Смотрите, как стараются. Слово Божие, да как же Святое Евангелие. В самом содержании там нет никаких погрешностей. Но вот эти вставки всякие и всякие изображения, на них надо обращать внимание. Особенно в наши дни. Дни, которые нас обязывают относиться ко всему вдумчиво, относиться к всему с рассуждением, когда не достает своего личного, спросить более опытных в духовной жизни, для того, чтобы... Потому что мы живем в чрезвычайных условиях. То был период времени, первый век христианства, век чрезвычайных благодатных дарований. А теперь мы живем в 20 веке чрезвычайных, лукавых, запутанных, умом непостижимых подчас всяких изощрений, которые стараются внести и тем самым наш источник живой воды влить какие-то струи воды мутной. Поэтому вы стараетесь ко всему относиться внимательно. Что там особенного? Какой-то там чин посвящения, какой-то там чин Библии. О, как это важно! Это значит, чтобы знали православные, брали именно это Евангелие. Само текст, уверяю вас, там никаких нет изменений. Но вот эти вставки всякие, они носят греховный характер. И мы с амвона церковного должны вас об этом предупредить, чтобы вы были сейчас очень внимательны. Будьте внимательны, сейчас люди придут в стены монастыря под разным благовидным предлогом. Очень трудно распознать. Очень с самого первого начала совсем даже в чем-либо заподозрить. Засылают сюда сектантов, засылают сюда всяких видов людей других конфессий для того, чтобы внести здесь разделение. И без них у нас достаточно. Поэтому будьте бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды. И всегда ко всему относитесь со всей серьезностью, потому что это наш долг каждого христианина и христианки. И поэтому всегда ко всему прикасайтесь. Тем, когда они будут приходить к вам, они будут вас сейчас и в пути следования, и где-то к какому-то ни было пути, это их метод такой, обязательно вас вовлечь в собеседование и начинать именно какие-то свои так повествования, в которых нет ничего святого и нет ничего спасительного. И поэтому вы стараетесь в таких случаях. вспомнить слова апостола Павла. Нам все в церкви ясно. Нам теперь мы ни в чем не нуждаемся. И поэтому всякие споры о вере совершенно запрещены. Идите, пожалуйста, в свою среду и там делайте. Потом не забудьте, что уже пережили в этом году, и в будущем году еще будут свои сложности. И уже то, что пережила сегодня Волга и все расположенные партии на побережье Волги, теперь будут переживать в будущем году Сибирь. Это все будут делать именующие себя евангельскими христианами, которые хотят именно внести именно в наше сердце, нашего святого православия, нанести свое очередное ранение. Но мы мужественны и тверды, и мы никогда не бойтесь, Господь сказал, это я, то, что Господь посылает для того, чтобы проверить наше мужество, нашу мудрость, наше серьезное отношение к делу своего спасения. Всех вас, причастников сегодняшнего дня, поздравляю с принятием святых Христовых тайн. Да послужат святые Христовые тайны телу на здравие и душе на спасение. Выслушайте, помолите благодарственные молитвы по святому причастению. Крепче водворящий, по-видимому, вы и вчера имели возможность ему прикладываться, и сегодня. Для того, чтобы не задерживать, будут кресты, кроме стоящего на середине, будут еще в двух местах стоять кресты животворящие, и вы можете приложиться с такой же верой и благовением, как и стоящему посреди храма, для того, чтобы вам быть свободным. Сегодня вечером здесь, в этом святом храме, будет совершаться вечернее богослужение, и в середине его, вместо второй кафизмы, будет читаться акафист честному и животворящему Христу Господню. Кто будет иметь возможность, посчитайте своим долгом прийти, помолиться вместе с нами и воздать благодарение Господу и поклонение совершить пред Его честным и животворящим Христом, на котором Он совершил дело всемирного искупления.